Уважаемые радиослушатели, текст моей беседы находится в первом послании святого апостола Павла к Коринфянам в 5 главе в 7 стихе. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Итак, тема нашей сегодняшней беседы – «Пасхальный Агнец как прообраз Христа». В книге «Исход» главе 12 мы читаем, что в ту ночь, когда Моисей должен был вести евреев из земли египетской, Он по приказанию Божию велел евреям совершить жертвоприношение пасхального ангца. Вообразим себе тот вечер. Вот евреи собираются оставить страну своего 400-летнего рабства и отправиться в землю обетованную. Нужно паковать вещи и готовиться к пути. Голова полна практическими заботами. Руки заняты неотложными делами. И вдруг их вождь Моисей отдает распоряжение, чтобы они совершили жертвоприношение пасхального ангца. Приходится все другие дела отложить в сторону и заняться этим новым неожиданным делом. Нужно выбрать беспорочного ангца, нужно зарезать его, нужно стараться собрать кровь его в посудину, нужно окропить ею косяки и перекладину дверей, нужно снять с ангца шкуру, очистить его, приготовить его и испечь его на огне. Нужно приготовить горькие травы, нужно собрать всю семью и есть его согласно заповеди. Пожалуй, что нашелся какой-нибудь мудствующий еврей, который возразил, говоря, «Вот тебе и на. Мы так заняты необходимыми практическими приготовлениями к сходу, а тут бросай все дела и жертву приноси». Да зачем она? Кому из нас она нужна? Да и нужна ли она Богу? Разве Бог и без крови на наших дверях не знает, где его израильтяне живут? Уважаемые радиослушатели, но очевидно, Бог хотел научить евреев важным истинам именно через обряд жертвоприношения пасхального агнца. Первая истина, которой Бог хотел научить Израиля через жертвоприношение пасхального агнца, это то, что не одним хлебом живет человек. И что ожидаемое или национальное освобождение не разрешает всего, что человек имеет душу бессмертную, о которой он также должен заботиться. Вторая истина, которой Бог хотел научить Израиля через жертвоприношение пасхального ангца, это то, что не только египтяне были грешны и должны были понести наказание за грех, но что и евреи тоже грешны. И согласно справедливости Божией, требует наказания также и преступления иудеев. Третья истина, которой Бог хотел научить Израиля через жертвоприношение пасхального ангца, это то, что Он готов принять заместительную жертву за грешника, как сказано в Писании. «Душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Левитам 17 глава 11 стих. Четвертая истина, которой Бог хочет научить Израиля через жертвоприношение пасхального ангца, есть то, что Бог требует послушания Его заповеди и веру в Его обетование. Когда Он повелел совершить жертвоприношение пасхального ангца, то иудеи должны были послушаться Его. И когда Он обетовал, что через жертвоприношение они получат прощение грехов, то им надо было верить в это. Пятая истина, которой Бог хотел научить Израиля через жертвоприношение пасхального ангца, есть то, что пасхальный агнец является символом и прообразом Мессии, что Мессия и есть истинный пасхальный агнец, и что лишь благодаря Его святой крови, пролитой им, и верою нашей окроплением двери нашего сердца, ангел-истребитель пройдет мимо нас, и мы будем спасены. Ортодоксальные евреи видят в литургии и ритуалах их пасхального богослужения символ опытов их праотцев в Египте. Вот так и христиане видят в пасхальном ангце прообраз Мессии Иисуса Христа и Спасителя нашего. Американская пословица говорит, «Великие происшествия бросают тень впереди себя». Великое происшествие, пришествие Христа, было предназнаменовано тенями. Апостол Павел, рассматривая ветхозаветные установления, говорит: «Это есть тень будущего, а тело во Христе». Очевидно, что так апостол Павел видел это установление о жертвоприношении пасхального агнца. Пасхальный агнец есть тело, а тело во Христе. Пасхальный агнец есть прообраз, а сам образ пасхального агнца есть в жертве Христовой. Рассмотрим же, как именно жертвоприношение пасхального агнца символизирует искупительную жертву Спасителя Иисуса Христа. Для пасхальной жертвы употребляли агнца, а Спасителе так сказано: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Пасхальный агнец должен был быть мужеского пола. Так и Спаситель также был мужеского пола. Пасхальный агнец должен был быть малолетним, однолетним. Так и Спаситель также был в отцвете лет своих, когда совершил служение свое и принес себя в жертву. Пасхальный агнец должен был быть без порока. Так и Христос был без порока, как и сказано, что мы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Пасхальный агнец должен был быть взятым от овец или от коз. Так и Спаситель также был взят и среди братьев своих. Пасхальный агнец должен был быть избираем 10-го дня первого месяца того года. Так и Спаситель также был окончательно отвержен иудеями в понедельник 10-го дня первого месяца. Пасхальный агнец должен был быть заклан в 14-й день первого месяца, то есть накануне Пасхи. Так и Спаситель также был распят накануне Пасхи. Пасхальный агнец должен был быть именно закланным, и Спаситель был также заклан. Пасхальный агнец должен был быть закланным всем собранием общества сынов Израилевых. Так и Спаситель также был официально отвержен всем домом Израилевым и предан римлянам на распятие. Пасхальный агнец должен был быть убитым вечером. В еврейском оригинале сказано «буэнд гарарбайт», что значит «между вечерами», то есть означает время между началом склонения солнца к западу и заходом его. Святое Евангелие говорит нам, что Спаситель отдал Дух Свой около 9 часа. Пасхальный агнец должен был быть истинным и испеченным на огне. Также и Христос, можно сказать, был испечен в огне суда Божьего над грехом. Пасхальный агнец должен был иметь все кости сохраненными от перелома. Так и у Христа Бог сохранил все кости его от перелома. Пасхальный агнец должен был быть съеденным в ту же ночь, в которую был убит, и ничего не должно было оставаться от него до утра. Так и тело Спасителя не оставалось ночевать на кресте, а было снято после 6 часов вечера и сейчас же погребено. Кровью пасхального агнца нужно было помазать оба косяка и перекладину дверей дома. Также и кровью Спасителя должно быть окроплено сердце верующего. Кровью пасхального агнца спасла израильтян от кары смерти. Как сказано: «И увижу кров, и пройду мимо вас, и не будут между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Также и кровь Спасителя спасает от кары смерти, как сказано: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Мясо пасхального ангца должно было быть, как сказано, съедено в ту же ночь. Пусть съедят мясо его в ту самую ночь. Также и тело Спасителя должно быть символически вкушаемо его верными, как он сам сказал: «Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек». Да поможет нам Господь понять и принять ту истину, выраженную Павлом апостолом, что Господь Иисус Христос есть Пасха наша, заклан за нас. Примем же Его как заместительную жертву за нас. Окропим, говоря метафизически, кровью Его святою, двери сердца нашего, и тогда услышим голос Божий глаголящий. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду проходить. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Аминь.